Мария Семенова. «Валькирия», роман, повести. Первая дорожка шестой кассеты. Один из воинов, которому Браги, покровитель поэтов, хорошо подвесил язык, держал в руках арфу. Складно, сильным молодым голосом пел он про то, как знаменит Нидут Конунг, какие храбрые у него люди, какие славные сыновья, какая разумная жена и достойная дочь. Ясень мечей, кост шлемов — вот как называл он Нидуда. А после повел речь о походе Конунга далеко на север и о богатой и редкостной добыче, которую выпало там взять. Бёдвельд слушала все это, и кусок застревал в горле. Ибо Волюнд лежал где-то в конюшне, в темном углу, в колючей соломе, искалеченный, униженный, избитый. Улучив время, Бёдвельд поднялась с лавки и вышла во двор. Там мягко светилось бледное полуночное небо, солнце незримо плыло чуть ниже северных гор, а во дворе шумно возились мальчишки, и, как всегда, первым заводилой был Сакси. Согласно обычаю предков, детей Нидуда воспитывал не отец, а старый седой ярл по имени Хильдинг. При нем-то росли и Хлёд, и Эскхере, и сама Бёдвельд, покуда не вошли в лета. Он же Хильдинг, далеко слывший премудрым, обучал воинскому искусству юного Сакси. И еще Готурма, младшего сына Атли Конунга, жившего в соседней долине за горным хребтом. И надобно сказать, что этот Готурм был на одну зиму старше Сакси, однако признавал его над собою, потому что во всех забавах, когда им случалось поспорить, Сакси брал верх. Хотя и схвастался Готурм, что будто бы вот-вот должны были вырасти у него усы. Любой мог сказать, глядя на Сакси, поистине рано кричат молодые орлы. Пиво он пил пока что самую капельку, да и ел, понятное дело, тоже отнюдь не как взрослые мужи, давно носящие меч. Поэтому ему было неинтересно за столом, хотя там сидели воины во главе с отцом, а речи велись о походах. Куда больше, чем слушать о подвигах чужих, нравилось Сакси совершать свои собственные. Пусть пока только в игре, где не лязгала сталь, и кровь напиток жадного ворона не орошала земли. Вот и нынче мальчишки играли в Конунга и его воинов, вернувшихся из похода. И Бёдвельд застыла от изумления, поняв, кем был в этой игре ее младший братишка. Не победителем, а беспомощным пленником стоял он посредине двора. И за неимением цепи просто прятал руки за спиной. А вот его положили на землю, и Готурм провел ладонью по его ногам. Потом Сакси приподнялся и пополз на четвереньках, нарочно неуклюже переставляя руки и ноги. — Вот так, — сказал он весело, — а будет ползать и Волюнд, когда заживут его раны. Тут Готурм подобрался к нему сзади и стукнул пониже спины ногой в кожаном сапожке. «А вот так Конунг станет бить его, когда он будет плохо ковать!» Сакси ткнулся лицом в пыль, оцарапав себе щеку и нос. Правила игры были мгновенно забыты. Одним прыжком вскочил он на ноги и бросился к обидчику, сжимая перепачканные кулаки. Короткая схватка, и Готурм, прижатый к земле острой коленкой победителя, запросил пощады. И Бёдвельд почудилось во всем этом недоброе предостережение судьбы. Почти со страхом она ждала, чтобы Сакси воскликнул: А вот так Волюнд рано или поздно отомстит за все свои обиды. Но Сакси промолчал. Завидев сестру, он выпустил сопящего поверженного противника и побежал было к ней, но вовремя вспомнил о своем достоинстве вождя, умерил прыть и приблизился чинно. Он сказал: «Ты видела, как я его? Я был Волюндом». Она ответила, как подобало: «Приветствую тебя, о доброхрабрый герой! Дай-ка я оботру следы жаркого сражения с твоего чела». Сакси гордо подставил ей украшенное ссадинами лицо. Бедвильд вытерла его своим платком. Не часто бывал он так послушен. Говорила же повелительница Трюд, будто немногие умели ладить с ним лучше сестры. Разве отец, да еще Хильдинг Ярл? А у него уже созрел новый замысел, и он ухватил ее за обе руки. «Сестра, почему бы нам с тобой не взглянуть на кузнеца?» У Бедвильд заколотилось сердце. Она ответила неуверенно: «Да можно ли, братец?» Сакси тряхнула волосами, выгоревшими на солнце. «Я видел, там сидит Хедин и сторожит. У него горит факел. Он прогнал Хлёда и Эскхере, они хотели войти. Очень страшно было идти в конюшню, но отказывать ему не хотелось. Бедвильд пошла за Сакси через двор, мечтая про себя, чтобы бдительный Хедин прогнал и ее. Но, как видно, молодой страж решил, что Сакси и тем более Бедвильд навряд ли задумали что-то против кузнеца. Не дожидаясь просьбы, он посветил факелом внутрь. В глазах коней, неторопливо хрустевших овсом, заиграли красноватые блики. И Бедвильд немедленно пожалела, что дала Сакси привести себя сюда. Волюнд лежал на полу между двумя столбами, подпиравшими крышу. Он был привязан к ним за кисти рук. Он не мог не слышать речей, раздававшихся в двух шагах от него. Но не пошевелился, не повернул бессильно запрокинутой головы. Оленья безрукавка на его груди была распахнута, и Бедвильд увидела великое множество ожогов, мелких и побольше, причиненных, должно быть, искрами, слетевшими с наковальни. Иные из них показались ей совсем свежими. Тут Сакси внезапно шагнул вперед. Ни Бедвильд, ни Хедин не успели поймать его за руку, и мигом оказался около пленника. Старшие замерли. Но Волюнд по-прежнему не шевелился, и сын конунга деловито обошел его кругом, а потом спросил, обращаясь к Хедину: «Он теперь совсем не будет ходить, только ползать?» «Не знаю», — пожал плечами молодой воин, с облегчением убедившись, что опасность сорванцу не грозила. «Может, и будет, но только недалеко и не быстро. 9 шагов пройдет, а на 10-м споткнется». Он прислонил к стене копье и показал, как, по его мнению, должен был ковылять изувеченный кузнец. Наверное, он хотел рассмешить притихших Бедвильд и Сакси. Но ни брату, ни сестре смешно почему-то не стало. «Идем», — сказала Бедвильд, протягивая руку. «Посмотрели, как тебе хотелось, и будет». Тут Волюнд наконец повернул голову, и опять, как давеча утром, Бедвильд будто вытянули плетью, и колечко на руке зашевелилось под его взглядом, стиснуло палец. Бедвильд стало не по себе. «Пойдем», — — повторила она брату. Сакси молча последовал за ней во двор. Вечер и ночь прошли в томительной духоте. Под утро же налетела гроза. Все в доме конунга примолкло и насторожилось. Все знали, это Тор, бог грома, бог молотобоец, ездит за тучами в свои повозки, запряженные двумя свирепыми козлами. Гремят окованные железом колеса, и люди слышат катящийся по небу гром. В гневе размахивает рыжебородый бог своим молотом, горячие искры высекает волшебный каменный Мьёльнир. И они бьют в твердую землю, поражая ужасом самые отважные сердца. Когда весь дом содрогнулся от близко грянувшего удара, совсем рядом, должно быть, промчалась небесная колесница. Нидут конунг поднялся со своего места, разгоняя шумевший в голове хмель. «Я думаю, — сказал он, — это Тор сердится на меня, ибо я похитил лучшего из кузнецов». Он без колебаний брал общую вину на себя. Деяние достойное вождя. Он сказал, «Если Тор гневается, его гнев никак не назовешь несправедливым». Будто в подтверждение его слов земля вздрогнула от нового громового раската. Длинный дом так и озарился сполохами мертвенного света, проникшими сквозь дымовое отверстие крыши. Нидут сказал, «Я принесу в жертву вепря и вот эту драгоценную чашу». К рассвету гроза ушла в горы, не причинив его двору никакого вреда. В ту ночь, так, по крайней мере, рассказывали впоследствии, многомудрая Трюд посоветовала мужу отвезти пленника на остров Северстед, лежавший в море недалеко от устья фьорда, и поселить там, в каменной хижине, давным-давно выстроенной собирателями птичьих яиц. И этому второму совету жены конунг тоже последовал, ибо он был, как и первый, разумен. Когда настало утро, над берегом все еще висела туча и моросил дождь. Над морем же ярко светило солнце, и никто не мог понять, хорошая стояла погода или плохая. Люди, позевывая друг за другом, выходили из дома. Освежали под дождиком головы, изрядно затуманившиеся на вчерашнем пиру. Нидут конунг посмотрел на спокойные морские волны и велел снаряжать весельную лодку. «Нечего, — сказал он, — зря мочить льняной парус, купленный за серебро». Лодку на катках вывели из сарая, и рабы понесли в нее меховые одеяла, оружие, съестные припасы. Конунг собирался провести на острове несколько дней. «Где же наш кузнец?» — спросил он, когда все было готово. «Не забыть бы его здесь!» Воины засмеялись. Пленника потащили в лодку. Он не сопротивлялся, то ли совсем ослаб, то ли понимал, что это было бессмысленно. Нидут еще зашел в дом, туда, где у него стояли крепко запертые сундуки. Трюд, хозяйка двора, ключи от них всегда носила на поясе. Подняв тяжелую крышку, Нидут наугад выбрал несколько колец. Толстыми и грубыми были те кольца. Кузнец, выковавший их, привык, видно, делать одни топоры. Нидут вновь вышел во двор и сказал, «Вернусь, подарки привезу». Лодка быстро бежала вперед, увлекаемая пятью парами весел. Поместившись на носу, Нидут смотрел то вперед, на приближавшийся остров, то вниз, в зеленую морскую пучину. Но ни камни и ни цепкие водоросли высматривал он в колебавшейся воде. А пленники, попавшим ему в руки, наверняка уже прослышали все окрестные тролли. Не захотят ли они отбить чудо-мастера и заставить его ковать для себя? Что же, меч у Нидуда был всегда наготове. Старый Хильдинг держал рулевое весло, твердой рукой направляя суденушка к цели. Ярл с юности привык водить корабли, и его не могли перехитрить ни коварные мели, ни камни, великаньими зубами торчавшие из пучины. А уж все воды на несколько дней пути близ Нидудова двора Хильдинг ярл знал не хуже, чем свою постель в длинном доме у конунга. А ее, эту постель, он всегда безошибочно отыскивал и трезвым, и пьяным, и даже с закрытыми глазами. Волюнд лежал на дне лодки, под ногами у гребцов, и смотрел в небо. Одиноко торчала из бездонных морских глубин голая скала, остров Северстед. Ни травинки, ни кустика не росло на черных гранитных откосах, лишь местами тронутых пятнами мха. Только чайки, промышляющие рыбы, гнездили здесь на узких уступах, да еще собиратели птичьих яиц не в добрый час поднялись на эти скалы, выстроили жилище. А домик, куда решили водворить пленного мастера, стоял на плече исполинского утеса, прислонившись к нему, словно воин опившейся браги. Стены были сложены из камней. А чтобы не задувал внутрь холодный северный ветер, чья-то рука проконопатила щели мхом. Когда все полезли по тропинке наверх, Нидуду случилось неожиданно оступиться. А будто живой выскользнул из-под сапога предательский камень, и конунг упал на руки, больно ушибив локоть. Лишь чудо спасло его от полета вниз в стылую воду, плескавшуюся у подножия скал. Нидуду привиделся в этом нехороший знак. Он сказал, помрачнев: «Я упал. Видно, удачи мне здесь не будет». Хильдинг, шедший сзади, возразил: «Ты не упал, конунг. Ты просто коснулся этого острова, подтверждая, что он твой». Нидут усмехнулся: «Ну что же, пускай будет так». Кто-то принес сухого мха и сделал подстилку. Волюнда уложили на этот мох возле стены, которой служила сама скала. Потом вкатили в хижину камень, тяжелый, черный, с плоской макушкой, и утвердили у очага. Он послужит пленнику наковальней. Рядом сложили кузнечные инструменты, которыми он пользовался еще на свободе. Когда Волюнд увидел их, его глаза на мгновение оживились. Но тут же потускнели опять. Нидунд подошел к нему, позвякивая в ладони своими кольцами. Он сказал: «Ты будешь жить здесь. Я стану приезжать и привозить тебе еду. Отдохни, если хочешь, и окрепни, а потом начнешь ковать, что я прикажу. Или, может быть, ты возьмешься за работу прямо сейчас? Сделай красивыми эти кольца». Раскрыв ладонь, он показал ему золото. А Волюнд молча приподнялся на локтях и отвернулся к стене. Нидут остался стоять над ним, задумчиво теребя усы. Правду сказать, этого он ожидал менее всего. Почему-то ему казалось, что Волюнд еще и благодарить его будет за мягкосердечие. Старый Хильдинг сказал ему, глядя в огонь, весело потрескивавший между камнями: «Мы можем заставить его, конунг. Разреши, я попробую». Но Нидуд покачал головой и ответил: «Нет, ты не был с нами в походе, Хильдинг, ты не знаешь. Этим его не согнешь. Пусть-ка лучше с ним поговорит голод». Волюнду надели на руки оковы, а на шею — железный ошейник. От ошейника протянули толстую цепь к кольцу, намертво вросшему в стену. Нидуд сказал ему: «Мы подождем. Если надумаешь работать, скажи». Минул день, потом другой. Волюнд неподвижно лежал на своей подстилке, отвернувшись к стене, и молчал. «По-моему, мы зря дожидаемся, конунг», — на шестой вечер сказал Нидуду Хильдинг Ярл. «Может быть, позволишь мне сделать, как я предлагал?» «Нет, не позволю», — сказал Нидуд, сидевший по другую сторону огня. «Мне работник нужен, а не мертвое тело». А Волюнд молчал по-прежнему, и было очень похоже, что жизнь в нем постепенно угасала, как пламя костра, в которое забыли подбросить дров. Наконец, на восьмой день, когда в хижине с ним был только Хильдинг, он повернул к нему голову и тихо проговорил: «Передай своему вождю, что я буду ковать». «Я вижу, мало понравилась тебе голодная смерть, когда ты посмотрел на нее вблизи», — с усмешкой ответил старик. «Ты покорился. Это хорошо». Волюнд сказал: «Думай так, как тебе больше хочется». И вновь отвернулся к стене. Выслушав радостную весть, Нидуд поспешил в дом. «Тебя, что ли, мне все-таки благодарить?» — обратился он к Хильдингу. Ярл отрицательно мотнул головой. «Он сам признал твою власть над собой, конунг. Волюнда щедро накормили селедками с овсянкой. Это была добрая пища. Потом Нидуд разомкнул цепь, соединенную с кольцом в стене, и он кое-как подполз к наковальне. В очаг подбросили плавника. Мерно задышали маленькие меха, и воины собрались в кружок, наблюдая за работой. Когда Волюнда снова посадили на цепь, Нидуд вышел наружу, чтобы всласть полюбоваться еще горячими кольцами. Никто теперь не признал бы в них тех неуклюжих обрубков, которыми они были еще накануне. Они блестели такими узорами, что все согласились, равных им найдется немного. Нидуд вернулся в хижину и сказал: «Я доволен. Скоро я приеду опять». «А он все-таки струсил твой Волюнд», — сказал конунгу Хильдинг, когда они шли на лодке обратно. «Я-то надеялся, что он умрет, не покорившись, и уже готовился похвалить эту смерть. Но он оказался трусом». Нидуд ответил, что ему нет особенной разницы, трус или герой станет для него ковать. Но Хильдинг упрямо гнул свое. «На его месте я остался бы тверд. Впрочем, мне показалось, что у него были очень нехорошие глаза, когда он со мной говорил». Не задумал ли он чего? Нидут ответил: у того, кто сидит на цепи, редко бывают ласковые глаза. И больше они к этому разговору не возвращались. Однако потом, уже дома, когда стихло вызванное подарками веселье, Нидут Конунг сказал так: этот Волюнд и вправду редкостный кузнец, однако человек он, как я погляжу, злой и очень упрямый, поэтому никто не должен ездить к нему на остров без моего позволения. И вы, родичи, в особенности. Глава вторая. Привольно и сыто жилось тем летом в высоком и длинном доме повелителя Ньяров. Часто ездил он на остров Северстет и всякий раз привозил назад драгоценности, которыми невозможно было налюбоваться. Счастливы были те, кому перепадало что-нибудь из этих сокровищ. Воины смеялись и говорили, что нынче богатство начали рождаться сами собой, успевая только вовремя подставить ладони. И лишь Хильдинг, седоволосый ярл, хорошо помнивший то время, когда дед Нидуда был молодым воином, лишь он один становился день ото дня все ворчливее. Он упрямо отказывался от подарков, не желая иметь ничего, что не было взято в бою его собственным мечом. И вот однажды на пиру он сказал: «Я вижу, смелые викинги перевелись, по крайней мере, в здешних местах». Конунг спросил его: «Это еще почему?» «Потому, — ответил Хильдинг, — что твой отец никогда не покупал того, что мог взять силой». Нидут сказал: «Торговлю никогда не называли зазорной. А то, что мой меч еще не заржавел в ножнах, это я хоть кому могу доказать. И тебе, Хильдинг, в том числе». Ярл, улыбаясь, отложил в сторону рог, из которого пил. Простой, обкусанный, не украшенный ни золотом, ни серебром. Разговоры за столом приутихли, люди прислушивались. Хильдинг сказал: «Вот теперь тебе, Нидут, заговорил воинственный дух твоих предков, и я рад, что все-таки сумел его пробудить. Послушай же, что скажет тебе учивший твоих сыновей ставить парус на боевом корабле». Он потребовал арфу, и узловатые пальцы побежали по струнам, как старый конь бежит по знакомой дороге. «Метатель змеи тетивы, древо тинга мечей, юный Сигурд отправился к заветной пещере, где дракон Фафнир стерег невиданный клад». Воины слушали древнюю песнь, и глаза у них разгорались. «Да как можно сидеть дома, если совсем рядом лежат в чужих сундуках сверкающие монеты и драгоценные кольца, и каждый носит на левом бедре хорошую отмычку к тем сундукам?» «Конунг, — сказал, опуская арфу, старый боец, — хорошо живется нам подле тебя. Ни в чем не знаем мы недостатка, ни в пище, ни в оружии, ни в добром хмельном пиве. Но, может быть, ты думаешь, что завладел волшебным кольцом Драупнир, из которого каждую девятую ночь капают 8 подобных ему? Щедрой рукой ты раздаешь нам добро. Настала пора пополнить сокровищницу». А в жизни Бёдвельд все шло своим чередом. Как и прежде, она вставала рано поутру, чтобы сразу заняться домашними делами, приготовлением пищи, вязанием, шитьем, починкой сетей. Да мало ли, что еще уготовано женским рукам в большом и богатом хозяйстве. Работы хватало до вечера. Многомудрая мачеха Трюд зорко за этим следила. Как говорила сама повелительница, придет день, и славный воин посватает за себя конунгову дочь. И что за срам, если окажется, что молодая хозяйка не умеет ни подоить бодучей коровы, ни остричь непослушной овцы? Нидуд был не вполне согласен с женой, но в споры с ней не пускался. Ибо видел, Трюд хотя и строга была к его дочери, но вовсе не желала ей зла. Однажды он увидел Бёдвельд возле коровника. Было раннее утро, и она несла в дом ведерко парного молока. — Поставь ведро, — сказал конунг, — и покажи-ка мне руки. Бёдвельд молча повиновалась. Отец долго рассматривал круглые пятнышки мозоли на ее ладонях, потом погладил ее по голове и сказал: «У моей матери руки были жесткие, как копыта. Я думал, с тобой будет иначе. А где колечко? Разонравилось?» Бёдвельд жарко покраснела и опустила глаза. «Это ведь твой подарок. Я боюсь его потерять». Она любила отца и трепетала перед ним точно робкий осиновый листочек. И ни за что не отважилась бы признаться, кольцо было сломано. Она и вправду надевала его не всякий день, чтобы ненароком не оставить где-нибудь в пряжке или в куче навоза, больше хранила под подушкой в кожаном кошеле. Но судьба, видно, распорядилась по-своему. Как раз накануне она вынула свое сокровище, чтобы полюбоваться им у очага, и ахнула. Невесомое кружево, сплетенное из тоненьких проволочек, было смято в лепешку. Не иначе наскочили в шумной игре отчаянные мальчишки. Или оперлась локтем рабыня, тащившая закопченный котел? А может быть, это Норна, вещая богиня судьбы, уронила невзначай свою тяжелую прялку? В конце лета, когда уже недолго оставалось ждать желтых листьев на древесных ветвях, Нидуд конунг собрался в новый поход. Тремя кораблями уходил он из родного фьорда. На одном сам, на двух других — старшие сыновья. Род не должен прерваться, даже если два из трех кораблей попадут в сети к морской богине Ран и отправятся на дно. У маленького Сакси наворачивались на глаза горячие слезы, хотя он и крепился, как подобало викингу, из последних сил. В который раз вот так отправлялся из дому отец. Когда же, наконец, и для третьего сына будет выстроен боевой корабль? — Что тебе привезти? — спросил Нидуд перед тем, как взойти по еловым мосткам на лодью. — Попроси рабыню, — посоветовал Хильдинг. Братья-близнецы засмеялись, но Сакси пропустил этот смех мимо ушей. Зачем ему невольница? Он же не хозяйка, чтобы заставлять ее работать. Он сказал: «Привези мне инеистого великана, если встретишь хоть одного. Они ведь живут там, на севере, в полях Недовеллер, где вечно мрак». «Слышишь, Конунг?» — спросил старый ярл. «Когда подрастет этот мальчишка, о нем пойдет слава не хуже, чем о Сигурде, убийце дракона». Хильдинг хорошо знал, чем можно утешить мужчину. Потом корабли отчалили. Оставшиеся дома разложили на скалах множество костров, и ушедшие в море долго еще видели на горизонте столбы серого дыма, кивавшие им с берега, словно десятки поднятых рук. А когда они отплывали со склона горы, поднялись два больших лоснящихся ворона и с громким карканьем полетели вслед кораблям. И все согласились друг с другом, что это Один посылал добрый знак, предвещавший большую удачу и успех. Бёдвельд никому не отважилась рассказать о кольце. Она попробовала исправить его сама, но ничего не получилось. Видно, починить колечко могли только те же руки, что сумели когда-то его смастерить. Проходя по двору, Бёдвельд все поглядывала туда, где синела в морском тумане утесистая глыба острова Северстед. Но в ту сторону частенько оборачивались все, и никто не мог бы сказать, будто она глядела чаще других. Нидут Конунг ушел в море и не возвращался, хотя лиственные деревья давно стояли все в золоте, таком же ярком, как то, которое он обещал привезти из похода. Зато старый Хильдинг время от времени цеплял к поясу меч и приказывал тащить из сарая большую лодку. Делал он это по приказу Нидуда Конунга и сведомо трют хозяйки. Каждый раз, когда он начинал собираться на остров, Сакси умолял взять его с собой. Хильдинг Ярл отвечал всякий раз одинаково — нет. И лодку отталкивали от берега, а Сакси шел прочь, шмыгая носом. Приезжая на остров, Хильдинг снимал с Волюнда цепи, и Волюнд ковал. Порою Бёдвельд брал соблазн показать ярлу колечко и попросить помочь. Но перед суровым Хильдингом она рабела не меньше, чем перед самим отцом. Как попросить его утаить случившееся от повелительницы Трюд? А не попросишь? Все узнают, до чего небережлива дочь рабыни, не сумевшая сохранить подарок отца. С деревьев, окружавших конунгов двор, потихоньку полетела листва. А Нидут с дружины все не торопился домой. Тщетно гадали о его судьбе. Старый Хильдинг, премудрая Трюд, робкая Бёдвельд. Ни небо, ни море, ни даже всемогущие руны, начертанные на палочках и брошенные в чашу с водой, ничто не желало открыть им, когда же, наконец, вернется муж, конунг, отец. Трюд, благородная повелительница, стала появляться на высоченной скале, что запирала фьорд, грудью противостоя морским ветрам. Подолгу смотрела она на холодный горизонт, уже обложенный тяжелыми осенними тучами. Не покажутся ли там вдалеке знакомые полосатые паруса? Не полетят ли над волнами драконоголовые морские кони, увешанные по бортам расписными щитами? Но море было пустынно. зачастила на берег и Бёдвельд. И не было бы в том ничего удивительного, если бы ее глаза не обращались то и дело к острову Северстед. Иногда она смотрела туда так долго, что ей мерещилась даже тоненькая струйка дыма, поднимавшаяся со скал. Как-то вечером маленький Сакси поймал старшую сестру во дворе. — Бёдвельд, — сказал он, — пойдем-ка со мной. Я покажу тебе одну тайну. Бёдвельд про себя удивилась. Что еще такое он собирался ей показать? Сакси, оглядываясь через плечо, потащил ее за ворота, а потом по тропинке в лес. — Куда мы идем? — спросила Бёдвельд. Сакси загадочно блеснул глазами. — Увидишь. Наконец они вышли к дубу, древнему, кряжестому, стоявшему особняком. Тут Сакси быстро вскарабкался на упругие ветви и по локоть запустил руку в черную дырку дупла. Когда он выпрямился, Бёдвельд увидела меч. Сперва ей показалось, что меч был настоящий. Но потом, по той легкости, с какой им размахивал Сакси, она догадалась, грозное с виду оружие было всего лишь деревяшкой. — Ну? — спросил Сакси с торжеством. — Покажи, — попросила Бёдвельд. Сакси спрыгнул на землю и протянул меч сестре, так как протягивает его только друзьям, рукоятью вперед. Бёдвельд взяла и залюбовалась. Нидут и его дружина никогда не были бедны добрым оружием, но с красотой этого маленького меча мог поспорить только один — тот, который сам Нидут носил на левом боку. «Где ты взял этот меч?» «Я его нашел», — ответил Сакси несколько неуверенно. «А прячу, потому что мне так хочется. Дай сюда». «Подожди», — сказала Бёдвельд. «Ты ведь хочешь стать конунгом и великим героем, когда подрастешь. Стало быть, ты знаешь, что великим героям неведома ложь». Сакси смотрел на нее из-под лобья, потом ответил быстро и независимо. «Я ездил к Волюнду на остров, и он сделал мне этот меч, и мне безразлично, расскажешь ты матери или нет». «Я не скажу», — поспешно заверила его Бёдвельд. Сердце у нее так и колотилось. «Но ведь отец нам запретил?» Сакси сказал. «Ни один великий конунг не боялся запретов». «Но отец запретил нам, потому что страшился за нас». Сакси забрал у нее меч, оперся на него и, как взрослый, равнодушно пожал плечами. Опасности следовало презирать. Но видно было, как льстили ему взволнованные расспросы сестры. «Расскажи, — попросила Бёдвельд, — как же ты ездил?» «На моей лодочке, — ответил Сакси, — изо всех сил притворяясь невозмутимым. Ночью. Ты, должно быть, заметила, что я в последнее время перестал прятать ее в сарай. Ну так вот, теперь я не буду больше проситься с Хильдингом, а поплыву сам, когда захочу». «А что же Волюнд? Как получилось, что он не причинил тебе зла?» Сакси сказал так. «Волюнд сидит на цепи, и я не знаю, может ли он теперь ходить. Я отвез ему жерть с рогулькой на конце, чтобы он сделал себе костыль. Но он посоветовал мне выбросить ее в море, потому что мало будет хорошего, если ее найдут. У Бёдвельд даже голова закружилась. — Сакси, братец, но неужели ты совсем его не боялся? Сакси снова пожал плечами. — Я сын Конунга и никого не боюсь. Но разве не наш отец взял его в плен, и не братья превратили его в калеку? Сакси фыркнул было, но потом подумал и ответил серьезно. — Ты знаешь, он все молчал и не хотел со мной разговаривать. Только спросил, что мне от него нужно, и я сказал, что ничего, и показал ему жертву. Тогда он взял полено и попросил у меня нож. — И ты дал? — Дал, — ответил Сакси с гордостью. — Ведь иначе он мог решить, будто я испугался. Он вырезал мне меч, а стружки сжег. Он рассказывал мне про Тора и великанов. А когда я собрался уходить, он сказал, что попросит ветер быстро донести меня домой. Я не поверил, но ветер вправду переменился, вот так. Два дня у Бёдвельд все валилось из рук. Но по утрам на лужах уже хрустел юный ледок. Это значило, что Конунга следовало ждать со дня на день. И вот, наконец, на второй вечер, когда все улеглись спать, и длинный дом угомонился, Бёдвельд решительно вытащила колечко из кошеля. Продела в него тоненький шнурок, повесила шнурок на шею, набросила шерстяной плащ и вышла из дому. Лодочка младшего братца Сакси стояла на своем месте, привязанная за кольцо на носу. Бёдвельд едва распутала моржовую веревку. Сакси был великий умелец вязать узлы. Скинула башмачки, бросила их в лодку, подвернула повыше платье, длинное, полоскавшееся по ногам, и спихнула суденушка в воду. Было время отлива. Глубоко в небе висели серебряные клочья облаков, и свежий ветер понемногу оттаскивал их в сторону моря. Полная луна светила как раз из-за острова Северстед. Бёдвельд с детства знала и остров, и домик, и все подходы к нему. Пожалуй, днем она не испытала бы страха. Днем все вокруг привычно и знакомо, и нет нужды бояться, как бы вдруг не появилась на лунной дорожке ночная всадница-ведьма верхом на волке со змеями вместо поводьев. Ночью страшно. Как знать, не обернутся ли великанами все эти утесы, такие красивые днем на фоне ясного неба? Не вздумают ли размять во мраке свои гранитные члены перед тем, как вновь застыть на рассвете? И не таятся ли здесь скрытые жители, те, что протягивают холодные руки прямо из камня, утаскивая к себе в скалу зазевавшегося путника? Но хромой кузнец, которому она шла, был для нее страшнее любого инистого великана и даже самой старухи Хель, владычицы царства умерших. Дверь хижины оказалась закрыта и даже приперта снаружи колом. Так верно оставил ее Хильдинг, ездивший на остров накануне. Сквозь щели пробивался мерцающий свет, чувствовался запах дыма. Хозяин был дома. Бёдвельд осторожно отодвинула тяжелый кол, потянула на себя дверь и заглянула вовнутрь. Волюнт не спал. Он сидел у стены, обхватив руками колени, и смотрел в огонь очага, поедавший кусочки сухого плавника. От его шеи к кольцу в стене тянулась толстая цепь. Такие же цепи были и на руках. Когда заскрипела дверь, он медленно оглянулся. Увидел, что это был не Нидут и не Хильдинг, а всего лишь хозяйская дочь, и снова равнодушно уставился в огонь. Осмелев, Бёдвельд вошла и прикрыла за собой дверь. Негоже выпускать из дому и без того скудное тепло. Сделала несколько робких шагов и остановилась у противоположной стены, там, где он никак не сумел бы до нее дотянуться. А Воланд продолжал молча смотреть на язычки пламени, и его глаза не мигали. Бёдвельд сказала так тихо, что едва сама себя расслышала. — Воланд, я пришла тебя попросить. Давненько же он не слышал просьб. Одни только приказы, да еще оскорбительную брань. Он поднял на нее глаза. Он спросил, — Что же у тебя случилось, лебяжье белое? Вот так Бёдвельд впервые услышала его голос и внезапно увидела перед собой не тролля, не колдуна, способного к злым чудесам, просто человека, сотворенного, как и она сама, из плоти и крови. И этот человек был очень несчастен. Бёдвельд торопливо развязала шнурок и показала колечко. При виде его у Волюнда что-то метнулось в глазах. Метнулось и пропало так быстро, что Бёдвельд ничего и не заметила. Она виновато прошептала. «Вот». Волюнд протянул руку, но Бёдвельд испуганно отшатнулась. На его лице появилось подобие усмешки. Он сказал, — Ты можешь бросить. Или надень на прутик. Бёдвельд разыскала в дровах тонкую щепочку, насадила на нее измятый золотой ободок и так отдала кузнецу. И спросила, волнуясь, — Ты починишь его? Он ответил, помолчав, — Я его сделал. Осмотрев кольцо, он положил его на камень. Мгновение помедлил и стал подниматься на ноги. Бёдвельд с перепугу едва не бросилась вон. Остановила ее только мысль о цепях, надежно удерживавших его возле стены. Но страх был напрасным. Несколько шагов в сторону, к пузатому глиняному кувшину, дались ему мучительным трудом. Воланд наполнил деревянную кружку, отхлебнул из нее и поленом пододвинул кружку Бёдвельд. — Выпей со мной, хозяйская дочь, если не брезгуешь. Бёдвельд не посмела ему отказать. Взяв кружку, она отпила осторожный глоток. В кружке было скисшее молоко. Воланд сказал, — Дай мне застежку, которая у тебя на плече. Ей не хватило смелости спросить, для чего. Она послушно расстегнула серебряную фибулу-пряжку, скреплявшую шерстяной плащ, и на той же щепочке подала кузнецу. Он пододвинулся поближе к огню и склонился над кольцом. А Бёдвельд, понемногу успокаиваясь, прислонилась к стене. Оказывается, не так уж и страшно. Вольнанд, между тем, казалось, вовсе о ней позабыл. Колечко живой искоркой вспыхивало у него в руках. Он что-то делал с ним острым концом застежки. И Бёдвельд, наблюдая за ним, не могла отделаться от мысли. Эти руки ей что-то напоминали. Что-то знакомое и в то же время волшебное. Потом она поняла, руки кузнеца были похожи на крылья. Почему? Может быть, из-за теней, что отбрасывал метавшийся огонь. Некоторое время молчание стояло поперек хижины, как глухая стена. Наконец Бёдвельд тихо сказала: «Я удивилась, когда впервые увидела тебя. Я думала, отец привезет гнома, старого бородатого карлика, а ты оказался совсем не таким». Вольнанд отозвался почти немедленно: «Я тоже удивлялся, лебяжья белая. Мне казалось, у такого волка, как твой отец, и дети должны быть не дети, а мохнатые волчата». Бёдвельд закусила губы и замолчала. Вольнанд долго трудился над испорченным кольцом, возвращая своему изделию первоначальную красоту. Бёдвельд наблюдала за ним. Давно не видевший его мог бы и не узнать. Одежда затрепалась, осунувшееся лицо заросло бородой, пострашнело. Прежними были только глаза. Эти глаза внушали ей страх. Сперва она так и подскакивала при каждом его неожиданном движении. Но постепенно усталость и тепло одолели ее, и она задремала. А голос Волюнда заставил ее очнуться. «Возьми свое кольцо, лебяжье белое!» Вздрогнув, Бёдвельд открыла глаза. Волюнд протягивал ей кольцо, насаженное на гибкий прут. Она взяла его и надела на палец. Кто не знал о поломке, ни за что не догадался бы о ней теперь. Кто знал, сказал бы, что кольцо от умелой починки стало едва ли не лучше. Как прежде радовали глаз блестящие грани и тонкий узор, сплетенный из невесомых золотых нитей. Бёдвельд не могла оторвать глаз. «Возьми и застежку, конунгова дочь, не то позабудешь». Бёдвельд, не глядя, потянулась за фибулой, и железные клещи сомкнулись у нее на запястье. Бёдвельд даже не вскрикнула. Не было больше хозяйской дочери и раба. Был победитель, взявший добычу, и пленница у его ног. Бёдвельд смотрел на него круглыми от ужаса глазами. Волюнд стоял над ней, цепко стоял на изувеченных ногах, придерживая свои кандалы. Наконец Бёдвельд выдавила из себя: «Что ты задумал?» Волюнд засмеялся. Бёдвельд никогда в жизни не слышал ничего более страшного. Он сказал: «Нидут, старый волк, тебе родной отец. Ахлёд и Эсхере, его волчата, твои любимые братья. Так что, по-твоему, у меня на уме?» Конец первой дорожки шестой кассеты.